«Давайте уточним, давайте уточним», — деловито начал Бэйн. «Пожалуйста, ответьте, вы здесь представляете интересы Нелли? Мистер Мейсон, это верно?» Она попросила меня приехать сюда. «А этот джентльмен с вами, он помощник Мейсона по детективной части», — вставил Джим Хеллок. «Я же предупреждал вас, Бэйн. Не вижу причин, почему вы, джентльмены, имеете право вторгаться в частное жилище», — торжественно заявил Бэйн. «Я хотел бы попросить вас покинуть это помещение». «Я еще не знаю, мистер Бэйн, является ли мисс Конвей моей клиенткой, но ваш тон мне положительно не нравится». «А мне плевать, нравится вам мой тон или нет. Эта женщина воровка, и я...» «Минуточку, мистер Бэйн», — прервал его Джим Хеллок. «Ради всего святого не делайте публично поспешных выводов. Мы установили серию краж драгоценностей. Мы обратились в полицию с просьбой расследовать это дело. В результате этого расследования были получены некоторые уликовые материалы. И мисс Конвей придется объяснить властям некоторые, вызывающие определенные сомнения, обстоятельства. Вот и все». «Вот-вот-вот», — поспешно прервал его Бэйн. «Я вовсе ее не обвиняю до суда. Я просто расставил ей ловушку. И она измазала этой смесью пальцы». «Это, пожалуй, лучше», — скептически улыбнулся Хеллок. «Но в присутствии адвоката такого класса, как Мейсон, высказываться следует с определенной осторожностью, мистер Бэйн». «Вы что, действительно думаете, — Бэйн повернулся к Нелли Конвей, — что можете выиграть дело?» «Совершенно напрасно. Тем более, что я мог бы, между прочим, проявить снисходительность. Если вы вернули бы вещи, то могли бы...» Раздался звонок. И он, прервав монолог, сказал Хеллоку: «Джим, посмотрите-ка за ними». Бэйн рванулся к двери. Его толстые ножки так и замелькали по зеркальной поверхности дорогого дубового паркета. И сразу же послышалась его быстрая возбужденная скороговорка: «Вот и полиция, вот и полиция, сейчас увидим, кто здесь командует парадом». Бэйн, коротко изложив суть дела, ввел двух полицейских в форме. Представлять их вряд ли было нужно. Все сразу же почувствовали их присутствие. Крутые ребята из патрульной службы. «Окей», — сказал один из них. «Окей, обойдемся без адвокатов и всяких там заступников. Посмотрим, что скажет наша девушка в свою защиту». «В таком случае», — обратился Мейсон к Нелли Конвей, — «не говорите ни слова. Этот флуоресцентный порошок — занятная комбинация, очень занятная. Но в данной ситуации она ничего не доказывает. Его применяют при мелких преступлениях, чтобы заманить человека в ловушку, внушить ему мысль, что его поймали с поличным из-за светящихся пальцев. Внешне все это выглядит очень внушительно. И в подобных ситуациях человек, как правило, начинает раскалываться». «Кончайте болтать», — рявкнул один из полицейских на Мейсона. «Бэйн настаивает, чтобы вы ушли. Это его дом». «Если это явная попытка облыжно обвинить невиновного человека до суда, она не пройдет в суде присяжных», — продолжил Мейсон, по-прежнему обращаясь к Нелли Конвей. «Просто запомните, что я вам говорю. Не признавайтесь и не делайте никаких заявлений». «Хватит, хватит», — пробурчал с угрозой в голосе один из полицейских, воинственно рванувшись к адвокату. «Я помогаю клиентке», — твердо посмотрел в глаза полицейскому Мейсон. «Пусть эти двое уйдут», — вмешался Бэйн. Здесь им нечего делать. Вы слышали, что хозяин дома говорит? Слышали? Ну и выметайтесь отсюда. Именно сейчас я стараюсь дать совет моей клиентке, остановил его Мейсон. Еще чего. Советовать можно и в другом месте. И не дайте, Мейсон вновь обернулся к Нелли Конуэй, обмануть себя. И сами не верьте, что это серьезное преступление. Самое большое, в чем они могут обвинить вас, это мелкое воровство. «Что вы подразумеваете под мелким воровством?» — взорвался Бэйн. «Знаете ли вы, что алмазная подвеска моей жены стоила $5000? Это, конечно...» Прервал его Мейсон. «Но вы перехитрили самого себя. Вы вложили дешевую имитацию в коробку с драгоценностями. И пропала. Имитация. Понимаете? Имитация. А сколько она стоила?» «Что? Что? Меня? Откуда вы узнали, что это не настоящая подвеска? Не спорьте с ним», — лениво заметил один из полицейских. «Идите-ка отсюда, Мейсон, идите. Своей клиенткой вы сможете заняться, когда мы подвезем ее в полицейский участок. Попробуйте сохранить хладнокровие», — сказал Мейсон Нелли Конуэй. «Постараюсь, если вы мне так советуете». Полицейские схватили Мейсона и Пола Дрейка под руки и повели их из дома. «Не говорите ни слова», — предупредил Мейсон, обернувшись к Нелли. «Давай, давай, приятель», — съязвил полицейский, — «и не устраивай здесь балаган. Даже не о других делах», — крикнула вслед Нелли Конуэй. «Да помолчите вы хоть немного», — закричал Мейсон полицейскому, который, бормоча проклятие, выпихивал его за дверь. «Ну и как?» — иронически поинтересовалась Делла Стрит, когда Дрейк и Мейсон подошли к машине. «Похоже, вас выставили за дверь. Они меня когда-нибудь с ума сведут. Эти дубиноголовы», — пробурчал Мейсон. «Я решил. Да-да, я решил. Буду представлять интересы Нелли Конвей. Будь я проклят, если Бэйн не пожалеет, что приказал этим полицейским дать нам под зад. А что случилось?»